наша радиостанция первая сообщила весть о завоевании Северного полюса, обеспечивала надежную связь с Родиной, и этой телеграммой заканчивает свою работу. Красный флаг нашей страны продолжает развиваться над ледяными просторами. Пока Теодорыч отстукивает ключом последнюю радиограмму, откажу в сторону, и на меня сразу набрасываются матросы, кочегары, кинооператоры, полярники. «Дмитрич, подари чашку. Сделай надпись на этой книжке. Разрешите взять на память пачку прессованного компота, плитку горохового супа, баночку томата». Откопали большую палатку, почти целиком засыпанную снегом. Ее бережно разбирают, складывают на нарты. Льдина пустеет, и я прощаюсь со льдиной, обхожу ее кругом. Должен сознаться, мне было грустно покидать льдину, на которой мы прожили 274 дня. Она оказалась такой выносливой, гостеприимной. Эрнст вышел из снежного домика своей радиостанции. Только что он передал всем о том, что радиостанция «УПОЛ» закончила свою работу в центральном полярном бассейне. Мы разрушаем снежные стены радиостанции, вывозим нарты и в последний раз прощаемся с лагерем. Идем на корабли. На снежном холме развивается флаг СССР. Это я водрузил флаг нашей Родины на высоком торосе, укрепил древко. Флаг мы оставляем. Он будет продолжать дрейфовать по морю до тех пор, пока льдина не растает. Я вернулся, еще лучше укрепил флаг, чтобы его не сорвало ветром. По морской неписанной традиции капитан последним покидает свой корабль. Льдину я покидал последним. И радостно, и в то же время немного грустно было расставаться с лагерем, где прошли 9 неповторимых месяцев. Хотелось сказать: «Прощай, льдина, ты верно послужила советским людям. До свидания, Арктика. Мы еще встретимся с тобой в недалеком будущем». Станция «Северный полюс» прекратила свое существование. Я уже на Мурмане. Попал сюда по жеребьевке вместе с Эрнстом. Сижу в уютной каюте, пишу последние строки, перелистываю тетради дневника, и кажется мне, что льдину я еще не покинул, что мне снится сон, сладкий, радостный. Но это не сон. Я на борту советского корабля, среди друзей, среди дорогих советских людей. Вместо послесловия. Есть люди, слава которых перешагнула не только пространство. Их знают во всем мире, но и выдержала испытание временем. О таких говорят, что они вошли в историю. В самом деле, всегда будут жить в памяти человечества Колумб и Магеллан, Пири и Скотт, Амундсен и Нансен, Пржевальский и Козлов. Они и другие, такие же, одержимые страстью к неизведанному, открывали для людей планету под названием Земля. И всегда в этом ряду первооткрывателей будет жить имя Ивана Папанина, когда-то матроса, а потом начальника дрейфующей полярной станции «Северный полюс-1». Значительному в истории человеческих открытий и путешествий событию, высадке экспедиции на Северном полюсе и длительной ее работе исполняется 40 лет. Немного с точки зрения вечности, много в масштабе одной человеческой жизни. Время, отсеивая события второстепенные, высвечивает главное, и оно же неумолимо по отношению к человеку. Есть бессмертные имена, бессмертных людей нет. Эту дату, 40-летие СП-1, мы встречаем с Дмитричем, так мы звали Папанина на льдине, вдвоем. Нет в живых двух наших товарищей по дрейфу. Давно, в 1953 году, умер после долгой и тяжелой болезни академик Ширшов, а в конце 1972 года неожиданно от инфаркта скончался Кренкель. Эрнст Теодорыч успел перед смертью закончить свою прекрасную книжку «Раем. Мои позывные». Когда мы, Иван Дмитриевич и я, встречаемся, что бывает не так уж часто, оба работаем, Мы непременно вспоминаем наших товарищей, перебираем в памяти многие события и годы.